Тут белорукое слово к гостям обратила Арета. «Что, Феокии, не скажете? Станом и видом и силой разума всех изумляет нас гость чужеземный. Хотя он, собственно, мой гость, но будет ему угощение от всех нас. В путь же его отсылать не спешите, не скупо дарами должно его, претерпевшего столько утрат, наделить нам». Много у всех вас по воле бессмертных скопилось богатство. Тут поднялся Эхиной, благородного племени старец, ранее всех современных ему Феокиен рожденный. «С нашим желанием, друзья, — он сказал, — и намерением нашим слово разумной царицы согласно. Ему покориться должно, а царь Алкиной пусть на деле то слово исполнит». Кончил. Ответствовал так Алкиной благородному старцу. «Будет, что сказано мною на деле, исполнено так же верно, как то, что я жив, и что царь я в земле Феокиен, веслолюбивых. Но странник, хотя и безмерно спешит он в путь, подождет до утра, чтобы имели мы время подарки наши собрать. Отправление в отчизну его есть забота общая всем вам, маяшна и паче. Я здесь повелитель». Кончил, ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Царь Алкиной — благороднейший муж из мужей феокийских. Если б и целый здесь год продержать вы меня захотели, мой учреждая отъезд и дары для меня собирая, я согласился постаться, понеже мне выгодно будет с полными в милую землю отцов возвратиться руками. Больше почтен и с живейшей радостью принят я буду всеми, кто встретит меня при моем возвращении в Итаку». Он умолкнул, ему Алкиной отвечал дружелюбно: «Царь Одиссей, мы, внимая тебе, не имеем обидной мысли, чтоб был ты хвастливый обманщик, подобный многим бродягам, которые землю обходят, повсюду ложь рассевая в нелепых рассказах о виденном ими. Ты не таков. Ты возвышен умом и пленителен речью. Повесть прекрасна твоя. Как разумный певец рассказал ты нам об ахейских вождях и о собственных бедствиях. Кончить должен, однако, ты повесть. Скажишь, ничего не скрывая, видел ли там ты кого из могучих товарищей, бранных, бывших с тобой в Илионе, и черную встретивших участь? Ночь несказанно долга, и останется времени много всем нам для сна безмятежного. Кончишь начатую повесть? Слушать тебя я готов до явления светлой денницы, если рассказывать нам о напастях своих согласишься».